Глава 10. О том, что в России слово «инкогнито» может быть истолковано весьма вольно. Карета катилась по российским просторам, преодолевая версты и мили, трясясь на ухабах, покрываясь пылью и грязью того, что на Руси зовется дорогами, а по всей Европе — бездорожьем. Везла карета иноземцев, не первых и не последних, решившихся заглянуть вглубь столь загадочной для чужого ума страны, отважных в своей решимости и наивных в своих притязаниях, ибо понять и полюбить сию державу можно только с сердцем. Пройдут годы, и великая русская государыня заграничного происхождения покажет всему миру, как можно любить чужую родину. А пока у кормила власти стоит ее тезка по православному имени, товарищ по причудливо обернувшейся судьбе быть единовластной правительницей чужого государства, но совсем другая по замыслам, чаяниям и делам императрица. И именно в эти дела, точнее в дела ее именитых придворных, намерены были вмешаться подопечные нашего героя, так заботливо им оберегаемые. Мари с любопытством разглядывала из-за занавесок кареты открывавшиеся пейзажи. Эти русские, о которых она так много слышала от земляков, были ей странны и непонятны. Изучая язык с помощью православного попа, которого ей приставили в Ватикане, она подолгу выговаривала незнакомые слова, пока, наконец, не уловила их мелодику. Первый же встреченный русский, если не считать разбойников, каковы везде схожи, показал примерную доблесть и покорил ее своим бесхитростным благородством. Его твердый отказ принять заслуженную награду вызвал у Марии уважение. А стремление поведать начальству всю правду без прикрас убедило, что перед ней простой служака. Может, таков и есть русский нрав, но этому медведю надо все-таки дать понять, что мы не простые курьеры, а важные персоны. Вдруг образумится. А то заладил, расскажу все, как было. Невдомек, что это пятно не только на его репутацию. Ведь попались как дети в лапы этих головорезов. Поразмыслив еще, она все же решила не вмешиваться в план Ивана. В конечном счете обаять светлейшего князя вряд ли составит труда. В своих женских чарах Мари ни минуты не сомневалась, хотя ее спутника они и не трогали. Правда, по иным причинам. Ле Шанье все больше заглядывался на бравых гвардейцев. Дорога была долга и утомительна. Пережитые тягости давали о себе знать, клонило в дрему. Но когда въехали в столицу, девушка вновь встрепенулась. Столь интересен ей был вид и устройство такого молодого, но уже весьма знаменитого града Петрова. Мари вслушивалась в окрики и обрывки фраз, долетавшие до нее. До сумерек было еще далеко, улицы были полны. Особенное оживление царило возле торговых рядов. Иван, правивший каретой, пустил лошадей шагом, дабы ненароком кого не затоптать, посему молодая француженка хорошо могла различить лица и одеяния торговцев, простолюдинок, пришедших за товаром, солдат, прочего разносортного люда. Ле Шанье, напротив, не мог дождаться окончания путешествия. Едва потянулись лавки, в нос ударил резкий запах вяленого мяса. Француз брезгливо прикрылся батистовым платком и не отнимал руки от лица весь путь по городу. Внезапно процессия остановилась. Дорогу преградили военные. Суровый офицер перехватил поводья, не давая править лошадьми, провозгласил: «Именем императрицы следуйте за нами!» Сидевший на козлах Самойлов сразу понял, что справиться с силой ему не удастся. Гвардейцев при офицере было с десяток, все с ружьями. Иван решил вступить в переговоры. «Я имею указание доставить сих гостей к князю Меньшикову». Но у служивых, видать, были четкие инструкции. «Арестовать их!» Эта команда побудила солдат вскинуть ружья, а нашего героя спешно искать пути к бегству. Однако диспозиция в ту же минуту вновь резко изменилась. Раздался негромкий, но властный окрик. «Стойте!» И хоть сказано то было, повторюсь, негромко, на сии слова оглянулись все участники драматической сцены, кроме разве что лошадей. Военные расступились, обнаружив на заднем плане у торговых рядов важного вида вельможу, беспечно похрустывавшего соленым огурчиком. Оценив произведенное впечатление, Ушаков, а это был он, неспешно направился к карете. «Раз это гости князя, дело совершенно меняется», — вкрадчиво заговорил вельможа. Они не могут быть государственными преступниками или шпионами». При таких словах Мари невольно бросила взгляд на Ля Шанье. Ушаков же бесцеремонно заглянул в окно кареты и сделался еще более довольным. И продолжал.